Аквариум. Семья фиксиков ждала в укрытии, когда Дим Димыч с родителями уйдут. Наконец замок щелкнул. «Все, люди ушли», — сообщил папус и скомандовал. «За мной!» Фиксики помчались к темному аквариуму, который пора было чинить. Вид у рыбок был жалкий. Они плавали на боку с открытыми ртами и еле шевелили плавниками. «Мася, а почему рыбы такие вялые?» — спросил Нолик. «Потому что им дышать нечем. Воду в аквариуме надо все время чистить и насыщать воздухом, а фильтр не работает». «Фильтр?» — удивился малыш. «Да, вон тот прибор». Мася показала лучом фонарика на черную штуку в глубине. «Надо спешить, а то рыбы совсем задохнутся», — торопила всех Симка. Папус разбил отряд на две группы. «Так, сначала мы с Ноликом починим свет, а Мася с Симкой пока посмотрят, что с фильтром». Папус вручил Симке свой помогатор. «Я тоже хочу посмотреть фильтр», — заявил Нолик. «Ты еще маленький», — ответила ему сестра. «Ой-ой-ой», — поддразнил ее малыш. «Можно подумать, ты у нас двухметровая». Но папус был непреклонен. «Отставить споры! Нолик, вперед!» Приказ есть приказ. Малыш зашагал к выключателю. Мася с Симкой направились к фильтру. «Мася, а что случилось с фильтром?» — спросила Симка, достав из помогатора маску для ныряния. «Скорее всего, что-то мешает мотору крутиться», — ответила та. «Точно. Мотор буквально зарос грязью». Мася с Симкой принялись за дело. А папус и Нолик тем временем добрались до выключателя. Папус подпрыгнул и приземлился на свободный конец клавиши. Она сработала, как настоящая катапульта. Выключатель щелкнул, и Нолик взмыл вверх. К счастью, он уцепился за провод и не свалился внутрь аквариума. Папус полета Нолика не заметил, зато увидел, что ток не идет. «Не работает», — буркнул папус. «Но где же Нолик?» Папус задрал голову, потому что услышал голос сына откуда-то сверху. «Ты что там делаешь?» «Я тут! Держусь!» — доложил малыш. «На это нет времени! Слезай! Будем чинить выключатель!» — скомандовал папус. Нолик съехал по проводу и нырнул под клавишу за папусом. Быстро закончив работу, они отряхнули руки и вместе прыгнули на клавишу выключателя. «Есть контакт! Ты-дыщ!» Симка с Масей все еще хлопотали вокруг мотора, когда аквариум будто по волшебству залился светом. Моторчик фыркнул, а лопасти фильтра начали набирать обороты. Вот только Мася с Симкой этого совсем не ожидали. Водяной вихрь подхватил их и вынес из фильтра внутрь аквариума. «Ой-ой-ой, что за удар? Это же бок огромной зубастой рыбины! И вторая тут как тут! Да они вовсе не вялые!» Как только в воду начал поступать кислород, рыбы сразу оживились и бросились в атаку на фиксиков. Нужно было спасаться. Страшные рыбьи пасти были уже совсем рядом. Мася с Симкой сновали между водорослей и раковин, скал и подводных замков. Но рыбы не отставали. Мася с Симкой забрались в узкую щель между большим камнем и стеклом аквариума. «Уф! Сюда рыбам не протиснуться! Но не сидеть же тут фиксиком вечно!» В это время гордые собой папус и Нолик шли вдоль аквариума, любуясь диковинами подводного мира. «Красота! Свет есть, фильтр работает!» — воскликнул папус. «И рыбы так оживились!» — обрадовался Нолик. Папус пригляделся к рыбам. «Прямо не рыбы, а звери! Хорошо, что они за стеклом!» — добавил он с опаской. «Но что это? Между камнем и стеклом сидят испуганные Мася и Симка. А рядом с ними страшные рыбы! Держитесь, мы идем на помощь!» — закричал папус и тут же осекся. «Но у меня даже нет помогатора!» И точно, папус отдал его Симке. Что делать? А Нолик глаз не мог оторвать от рыб. «Ой, как зубами клацают! Наверное, они голодные!» — пролепетал он. «Да это же ключ к спасению!» «Верно, голодные! Нолик, за мной!» — вскрикнул папус и полез вверх по проводу. Там, на крышке аквариума, стояла коробка с кормом для рыб. Нолик с папусом наклонили коробку, и в аквариум посыпался корм. Рыб не пришлось дважды звать к обеду. Забыв про пленниц, они набросились на корм.

облечь кормом», – прошептал папус. И фиксики бросились на утек. «Только чур кормом буду не я!» – крикнул Нолик и помчался вслед за остальными фиксиками. «Есть много способов, как дышать под водой. Попробуйте опустить в воду перевернутый стакан, и вы увидите, что в нем останется воздух. Точно так же устроен водолазный колокол, который изобрели давным-давно. В колоколе, опущенном в воду, остается воздух, которым может дышать человек. 200 лет назад люди придумали водолазный костюм, скафандр. Воздух в него подается сверху, по шлангу. Это позволяет водолазу долго находиться под водой и даже ходить по дну, хотя и недалеко. Со временем люди научились сжимать воздух и запасать его в баллонах. Так появился акваланг. Аквалангист, который дышит воздухом из баллонов, может свободно плавать под водой и нырять на глубину до 300 метров.